некоторое время она молчала. «Мне следовало бы, конечно, спросить», — проговорила она наконец, — «согласишься ли ты на такое дело?» «Теперь ты знаешь ответ», — ответил я. «Книгу». «Я не собираюсь давать тебе никакой книги. Тогда я иду к Стинкеру и рассказываю ему все. Хорошо, иди. Но прежде чем ты успеешь до него дойти, я поднимусь в библиотеку и все расскажу дяде Ваткину». Она задрала нос вверх, как девчонка, решившая, что одержала победу, и довольно быстро. И, обдумывая то, что она сказала, я был вынужден признать, так оно и есть. Я совершенно просмотрел это непредвиденное обстоятельство. Ее слова отрезвили меня. Лучшее, что я мог сделать в смысле возмездия, это изречь что-то вроде сбивающего с толку «хм». Нечего было и думать скрыть тот факт, что Бертрам оказался в затруднительном положении. Вот так-то. Всегда неприятно для молодого человека, который привык вести себя, как подобает мужчине, менять свою позицию и опускаться до унизительной мольбы, но я не видел другого выхода. Мой голос, который прежде был твердым и резким, задрожал. «Но, Стиффи, черт возьми, ты не сделаешь этого! Нет, сделаю, если ты не пойдешь и не сделаешь дядю сговорчивым! Но как можно смягчить его? Ты не можешь подвергнуть меня этому страшному испытанию! Могу!» «А что здесь такого страшного? Он тебя не съест?» Я согласился, действительно. «Но это лучшее из того, что ты можешь сказать. Это не страшнее, чем визит к дантисту. Это хуже, чем 6 визитов к 6 дантистам подряд!» «Ну, подумай только, как ты будешь рад, когда все закончится?» Это меня не утешило. Я посмотрел на Стиффи внимательно, пытаясь обнаружить признаки того, что она может смягчиться. Ни одного. Она была жестка, как кусок мяса в плохом ресторане. Ее было не перехитрить. Я сделал последнюю попытку. «И ты не отступишь со своих позиций ни на шаг, несмотря на то, извини за напоминание, что я закатил тебе чертовски хороший завтрак у себя на квартире, не жалея никаких расходов. Нет!» Я передернул плечами, как мог бы сделать римский гладиатор, один из тех парней, которые бросают завязанные узлом простыни в людей, например, услышав, как мальчик, приглашающий актеров на сцену, выкрикивает его номер за кулисами. «Ну что ж, хорошо», — сказал я. Она посмотрела на меня по-матерински сияющей улыбкой. «Вот это храбрость, мой бравый мальчик!» Будь я менее поглощен мыслями, я мог бы протестовать против того, что она называет меня «мой бравый мальчик». Но в столь зловещий час я пропустил это мимо ушей. «Где этот твой ужасный дядя?» «Он должен быть сейчас в библиотеке. Очень хорошо. Тогда я пойду к нему». Не знаю, рассказывал ли кто вам, когда вы были ребенком, историю о человеке, чья собака сживала бесценную рукопись книги, которую он писал. Вспышка гнева, если вы помните, была такова. Он с болью взглянул на собаку и сказал: «О, Даймонд, ты не осознаешь, что ты натворила». Я слышал эту историю в детстве, и она навсегда запала мне в душу. А почему я привел эту историю здесь, так это потому, что я пытаюсь объяснить, как я взглянул на Дживза, когда выходил из комнаты. Я полагаю, он догадывался, о чем я думаю. Мне бы хотелось, чтобы Стиффи не произносила слов «а ту его», когда я переступал порог. При подобных обстоятельствах это отдавало сомнительным вкусом. Глава 9. Хорошо было сказано о Бертраме Вустере теми, кто прекрасно его знает. В его характере есть определенная способность быстро восстанавливать физические и душевные силы. Она, как правило, дает ему возможность использовать все средства для того, чтобы выкарабкаться из самых безнадежных положений. Действительно, не так уж и часто я падал духом. Однако, по мере того, как я приближался к библиотеке, чтобы выполнить свое ужасное задание, то все более приходил к выводу, что жизнь загнала меня в тупик. Я плелся еле-еле. Ноги, как говорится, были свинцовыми. Стиффи сравнила предстоящую встречу с визитом к дантисту. Но когда я достиг цели своего путешествия, чувствовал себя скорее так, как в старые школьные времена, когда направлялся на назначенную директором встречу в его кабинет. Вы помните, как-то ночью в логове Обри Абджона в поисках печенья я спустился вниз и неожиданно обнаружил рядом этого стреляного воробья. Я в полосатой пижаме, он в твидовой паре с хмурым видом. По такому случаю мы, прежде чем расстаться, назначили встречу в 16:30 на следующий день на том же месте. Так вот, когда я постучал в дверь и услышал голос, весьма отдаленно похожий на человеческий, голос, приглашавший меня войти, я испытал такие же чувства, как в тот далекий день моего детства. Единственная разница состояла в том, что если преподобный Обри был один, то сэр Ваткин Бассет, как оказалось, принимал гостей. Едва я поднял руку, чтобы постучать, как мне показалось, услышал чей-то разговор. И когда я вошел, то обнаружил, уши не обманули меня. Папаша Бассет сидел за столом, а около него стоял Оутс. Это зрелище, пожалуй, переполнило чашу моих страданий и еще более усилило робость. Не знаю, держали ли вы когда-нибудь ответ перед судом, но если да, то подтвердите, что память об этом не покидает вас никогда. Она дремлет и сразу же оживает, стоит только вам столкнуться лицом к лицу с сидящим судьей и стоящим полицейским. Возникают ассоциации, вызывающие шок и лишающее мужество. Быстрый, внимательный взгляд старого Бассета не успокоил мой трепещущий пульс. «Да, мистер Вустер?» «О, ах, могу я с вами переговорить?» «Переговорить? Со мной?»